Для чего даны пьянство и наркомания? Людям даются искушения для того, чтобы выявить их слабые стороны натуры, и после этого или работать над ними дальше, или раскодировать полностью, как низкопотенциальных личностей, ни на что не способных. Человек должен научиться бороться со своими слабостями. И это главное в выработке силы воли, в становлении своего «я» как некоторой самостоятельной и независимой единицы. Приобретение такого качества, как сила воли, требуется индивиду на начальных стадиях развития, до середины земной иерархии. Выше середины ее силу воли у человека заменяет высшая сознательность. Человеку уже не требуется прибегать к силе воли, заставлять себя делать что-то, совершать какие-то геройские поступки. Все выглядит более прозаично. Надо, и он делает, даже если теряет свою жизнь. Уровень его сознания уже таков, что вся его деятельность строится на высшей сознательности, на понимании того, что он делает, и необходимости доведения дела до требуемого результата. Так что на низших уровнях развития земной иерархии действует сила воли, а выше среднего уровня работает высшая сознательность. Сознательность включает в себя все лучшие качества человека. Индивиды, поддающиеся соблазнам, не обладают ни силой воли, ни сознательностью. Все это им еще предстоит нарабатывать. Однако, одни молодые души тянутся к хорошему, прислушиваясь к советам старших душ. Другие ничего не желают слышать и поддаются только своим влечениям. И именно такие личности встают на путь наркомании и алкоголизма. Определитель, ведущий такого человека, на первых порах неоднократно подает сигналы своему ученику, чтобы тот бросил недостойное занятие. Учитель упорно борется за ученика, хотя тот этого совершенно не замечает. На первых стадиях пьянства или наркомании, чтобы показать, что человек делает не то, определитель посылает ему знаки в виде каких-то болезненных ощущений. Например, у алкоголиков открывается рвота, появляется головная боль, плохое состояние на следующий день. У наркоманов болезненная ломка всего организма. И это те неприятные ощущения, которые должны натолкнуть человека на мысль, что он делает что-то неправильно. Когда подобные симптомы остаются без внимания и не заставляют человека повернуть на правильную дорогу, определитель использует другие меры. Он может побить своего подопечного руками других людей, то есть создать ситуацию драки. Может вызвать у него серьезное заболевание или устроить сцену скандала через жену. На протяжении всей его жизни определитель подает ему какие-то сигналы, чтобы человек бросил пить. И когда ничего не действует, выключает его программу, и человек умирает. То есть определитель перестает посылать ему энергию жизни. И это может произойти и в 36 лет, и в 42, и в 50 лет. Если же у человека есть достаточное чувство осознания и силы воли, то он выходит на трезвую стезю и сохраняет себя как личность. Но чтобы это произошло, необходимо, чтобы человек сначала понял, что спиртное не на радость дано, а для того, чтобы научить его бороться за себя. То есть он должен осознать, что... Первое. Спиртное – это зло. Второе. После того, как нужное понятие придет, он должен научиться отказываться от этого соблазна. То есть выработать или проявить в себе силу воли. Третье. Он должен стать независимой личностью от группы других людей или даже общества, если оно деградирует и навязывает ему тоже путь регресса. Четвертое. Он должен поделиться своим опытом борьбы и становления с другими. То же самое и в наркомании. Наркомания – это способ выявления и скорейшего свертывания программы низкодуховных и пустых людей под действием особых химических веществ. Если средняя продолжительность жизни алкоголиков составляет 50 лет, то наркоманов 35. Если алкоголик еще пытается в спиртном проявить свои какие-то личностные стороны, и именно через спиртное старается бороться за себя как индивидуальность, у которой «я» везде выпирает на первое место, то наркоманы рвутся в небытие, в сладостное упоение иллюзией, пытаясь как бы исчезнуть в этой нирване. То есть они как раз полностью уничтожают в себе личность, превращая себя в абсолютную пустоту. Поэтому сроки проверки таких пустых людей ограничиваются 35 годами жизни. Спиртное тоже сворачивает программу человека, но на меньших скоростях, чем наркотики. Что происходит при использовании спиртного или наркотических средств? Спиртное сжигает энергетику человека, то есть уничтожаются его защитные поля. И особенно быстро сгорает психическая энергия. Энергия проявления силы воли и многих необычных свойств. У алкоголиков со стажем психическая энергия сгорает до нуля. А так как она носит защитные функции, то следовательно при ее сгорании человек становится беззащитным от чужих воздействий. Поэтому у пьяниц, как и у наркоманов, наблюдаются почти всегда случаи одержания их низкими элементалями, которые начинают управлять ими, подстрекая на всякие грязные поступки, при совершении которых личность выделяет грубую энергетику, подпитывающую эту сущность. Поэтому-то в пьяном виде или в состоянии наркотического эффекта человек не походит на себя. Трезвый он один, а пьяный совершенно другой. И причина здесь в том, что в обоих состояниях он выполняет желания элементалей, присосавшихся к нему из тонкого мира. Когда у человека психическая энергия большая, то и защита тоже большая. И в трезвом виде никто к нему из низких миров подступиться не может. Но современные знания говорят о том, что человеком руководит определитель. И тогда возникает вопрос, почему он позволяет еще каким-то сущностям влиять на своего подопечного? Объяснение состоит в том, что когда человек сжигает свою энергию, то до его небесного учителя сигнал от него уже не доходит, и ему становится трудно контролировать поведение человека. Сигнал настолько слаб, что гаснет в самых низких слоях Земли. То есть нарушается до этого постоянная связь и в одну сторону к определителю, и в обратную к ученику. А раз связь нарушена, то определителю в период запоев подопечного уже трудно из своего мира сверху влиять на него реально. Тот как бы временно выходит из-под его контроля. Но за рамки своей программы ученик выйти все равно не может, так как ограничители деятельности человека при наихудшем варианте программы всегда планируются. Связь ученика со своим учителем восстанавливается после прекращения приема спиртного через несколько дней, когда происходит постепенное восстановление энергетики человека. Но, конечно, если учитель сильный, то есть у него у самого мощная энергия, то он способен управлять своим подопечным в любом состоянии, способен держать его в каких-то рамках. Иногда мы удивляемся, как это пьяный человек, совершенно ничего не понимающий, находит дорогу домой. Приписывают это условным рефлексам. На самом деле, пьяного доводит до дома определитель. Это он сверху ведет его на автоматическом управлении при полностью отключенном сознании. Без управления ни один бы пьяный не нашел дороги домой. И, конечно, у кого со своим учителем плохая связь, тот и не доходит. Иногда в целях воспитания, дабы показать всю силу зла, идущую от спиртного, определитель специально может временно отдавать своего ученика под руководство отрицательной сущности. И если человек достаточно созрел для осознания, то у него проявляются после употребления спиртного проблески осознания. Что хорошо, что плохо. И он пытается бороться с этим недостатком. В период приема спиртного связь между человеком и определителем может быть нарушена, а может быть и не нарушена, а специально используется некоторый воспитательный прием, дается возможность что-то прочувствовать или понять. Бывает, что человеку иногда специально дается программа пьяницы, чтобы показать другим, как это плохо, или что-то прочувствовать самому, какую-то обреченность, безысходность и прочее. Но это бывает редко. В основном же человек вступает на этот путь в силу слабости характера и малого опыта жизни. Такие вещества, как водка, наркотики, придуманы специально отрицательной системой для выявления слабых душ, для определения изъянов в психике. Особенно это важно при смене рас, 5 и 6, когда в будущее не пропускается то, что не соответствует нормам развития. Для проверок используют самые разные методы, в том числе и химическая зависимость психики от определенных ингредиентов. Бракованные души будут все убираться, а прошедшие испытания продолжат свое совершенствование дальше. Поэтому пьянство, наркомания – это не просто пороки, это методы выявления душ, не способных к развитию. Но это не говорит о том, что за такие души не надо бороться. Человек всегда понимает все превратно. Ему нужна точность формулировок, иначе он не поймет. Поэтому уточню, что такие души обязательно необходимо направлять на путь развития. Среди них много таких, которые желают исправиться, но какой-то барьер мешает им сделать рывок через него своими силами. И более сильные души должны им помочь в этом. Теперь каждый знает, на что они обречены в итоге. У них нет будущего не только в земной жизни, но и в эволюционировании. Это очень суровое наказание. И поэтому за каждую душу надо бороться. В этом гуманность человека.